Глава 6. Сёгунат. Японское чудо. Название этой главы навеяно известной компьютерной стратегией «Эпоха империй 3», в которой азиатским цивилизациям, японской, китайской и индийской, доступны чудеса, особые постройки, возведение которых позволяет перейти в следующую эпоху. У других цивилизаций чудес в этой игре не бывает. Как уже было сказано выше, японский императорский дом не обладал надежным управленческим аппаратом, являющимся залогом самостоятельности, а опирался на поддержку влиятельных семейств. В середине IX века на смену уже известного читателям клана Сога пришел клан Фудзивара, с которым японские императоры были связаны по женской линии. В хронике Окагами, созданной в начале XII века, говорится, что из дома Фудзивара происходило 30 левых министров, 57 правых министров, 12 министров двора, которых можно сравнить с камергерами, и 7 советников кампаку, исполнявших функции правящего регента при взрослом императоре. Эта должность была учреждена в 885 году Фудзивара Номотоцуне для управления государственными делами при 59-м императоре Уда. Окагами. Великое зерцало. Министр левой руки, левый министр Садайдзин, стоял в японской иерархии выше Удайдзина, министра правой руки. Но при этом Садайдзин находился ниже верховного министра Дайдзё Дайдзина. При сёгунах императорские министры не пользовались никакой реальной властью за пределами двора. В первой половине IX века 52-й император Сага дал своему седьмому сыну Макото фамилию Минамото. Источник. Таким образом, седьмой сын, явно лишний претендент на императорский престол, переходил из членов правящего дома в ранг подданных, не обладавших высочайшими привилегиями. Удобное начинание подхватили преемники Саги. И к середине XII века клан Минамото, представители которого также были известны как Гэнзи, стали одним из влиятельнейших в Японии. Иероглиф Гэнзи по китайским правилам читается как Гэн, а по японским — как Минамото. Конкурентом клана Минамото, насчитывавшим 21 ветвь, был дом Тайра, ведший свое происхождение от Кацуравара, сына 50-го императора Каму. Прежде влиятельный дом Фудзивара не мог соперничать с домами Минамото и Тайра. Новые времена диктовали новые правила. Средневековая повесть о доме Тайра стала одним из классических произведений японской литературы. Для исследователей японского менталитета имеют значение не достоинство этой интереснейшей и ярко написанной хроники, а сам факт ее популярности среди японцев. В повести рассказывается о стремительном возвышении Киёмори, главы дома Тайра, который успешно соперничал с кланом Минамото Гэнзи. Падение дома Тайра было столь же стремительным, а сам Киёмори умер от лихорадки. Был Киёмори могуч и властен, по всей стране гремело его грозное имя, и все же в одночасье в дым обратившись, рассеялся он в небесах над столицей. Лишь кости недолгое время еще оставались, но вскоре прибрежный песок, играя, засыпал их, и кости, смешавшись с землею, рассыпались прахом. Фрагменты повести о доме Тайра приводятся в переводе Долина и Львовой. Казалось бы, что популярностью должна была пользоваться повесть о доме Минамото, которую никто так и не удосужился написать, ведь дом Минамото вышел победителем из противоборства с домом Тайра. Но история дома Тайра интереснее. Не столь уж и важно, кто победил в сражении, состоявшемся в апреле 1185 года в заливе Доноура. Важны завораживающий взлет Тайра но Киёмори и неожиданная недолговечность правления дома Тайра. 25 апреля 1185 года в заливе Доноура близ современного города Симоносеки, произошло морское сражение между флотами домов Тайра и Минамото. Дом Тайра потерпел поражение, а также в этом сражении утонул малолетний император Антоку, 81-й по счету. А вместе с ним утонул священный меч Кусанаги но Цуруги, одна из реликвий японского императорского дома. Все, что касается священных реликвий, не принято предавать огласке. По одной из версий, меч был найден, а по второй дом Минамото изготовил его точную копию, которая после совершения положенных ритуалов стала олицетворением утраченного оригинала. «В этой истории много драйва», — сказали бы современные сценаристы, а японцы добавили бы: «А еще она очень поучительна». Облагодетельствованный судьбой Киёмори оказался недостойным правителем, высокомерным, заносчивым, жестоким и несправедливым, пренебрегал путем и был за это наказан. Умирал он в страшных муках. С того дня, как правитель инок Киёмори заболел, он даже капли воды не мог проглотить, говорится в повести о доме Тайра. Тело охватил такой жар, словно правитель инок горел в огне. Так нестерпим был жар, что никто не мог подойти к ложу правителя инока ближе, чем на 4-5 кен. Японский кен равен 1 метру 81 сантиметру. Он ничего не говорил, только стонал. «Жарко мне, жарко!» Видно было, что болезнь сия необычна. Начерпали воды со святой горы Хиэй. Из колодца тысячерукой Каннон налили в каменный водоем, и Киёмори погрузился в него, дабы остудить жар. Но вода забурлила, закипела, и вскоре вся испарилась. Тогда, чтобы облегчить его муки, стали поливать его из бамбуковых трубок, но вода шипела, как будто падала на раскаленный камень или железо, и вовсе не достигало тела больного. А те струи, которые все же касались тела, превращались в огонь и пылали, черный дым заволок все покои, пламя, крутясь, вздымалось высоко к небу. Синтоистские и буддийские храмы, известные чудодейственной силой, разослали щедрые пожертвования, золото, серебро, всевозможные драгоценности, вплоть до копий, сёдел, панцирей, луков со стрелами мечей, чтобы там возносили молитвы во здравие правителя инока, но молитвы не помогали. Сыновья и дочери собрались у ложа больного, горюя и плача, но видно было, что моления их тщетны. В начале 1181 года Тайра но Киёмори умер, передав главенство над домом Тайра своему старшему сыну Мунэмори. А 4 годами позже дом Тайра пал. Что самое важное в истории дома Тайра для японца? Первое. Любую удачу, начиная с выигрыша в лотерею и заканчивая повышением по службе, следует рассматривать не как дар свыше, а как испытание. Высшие силы, которые принято называть судьбой, испытывают человека удачей, чтобы посмотреть, достоин ли он их внимания. Тайра но Киёмори оказался недостойным и был за это наказан, вместе со всем своим кланом. Второе. Жизнь переменчива, и об этом всегда следует помнить. Сегодня ты удачлив, а завтра нет. Поэтому баловню судьбы не мешает подстраховаться от грядущих неудач, оказывая благодеяние ближним, чтобы впоследствии при необходимости получить ответные благодеяния от них. Традицию благотворительности, пронизывающую все сферы японского общества, принято объяснять влиянием буддизма. Действительно, в буддизме, с его принципами человеколюбия и милосердия, благотворительность играет очень важную роль, но японцы бескорыстно поддерживали друг друга и до прихода учения Будды на острова. В суровых условиях, а жизнь японцев никогда не была легкой, можно выживать только сообща. Кстати говоря, первое официальное зафиксированное в аналах харакири было совершено в ходе войны между Минамото и Тайра. В 1156 году даймё Минамото Тотаме-Томо из рода Сейва Гензи разрезал себе живот, чтобы избежать позорного плена. Род Сейва Гензи вел свое происхождение от 56-го императора Сейвы и был наиболее могущественной ветвью дома Минамото. Так или иначе, после падения дома Тайра вся власть оказалась в руках Минамото но Яритомо из рода Сейва Гензи. После гибели императора Антоку, мать которого Токуко, была второй дочерью Тайра но Киёмори, престол перешел к трехлетнему младшему брату погибшего, известному как император Гуотоба. Его усадил на престол Юритомо. Можно сказать, что в противоборстве с домом Тайра дом Минамото победил буквально чудом, вопреки обстоятельствам. В 60-х годах XII века казалось, что дни дома Минамото сочтены, и этот источник скоро высохнет совсем. Минамото переводится как «источник». Но несправедливая политика Тайра но Киёмори, его умение наживать врагов повсюду, где только возможно, принесли дому Минамото победу. Но оставался еще влиятельный дом Фудзивара, который пока что пребывал в тени. Но ждал удобного случая для того, чтобы выдвинуться. Были другие кланы, которых следовало опасаться, да и внутри дома Минамото у Яритомо могли найтись соперники. Достаточно вспомнить, что сам Юритомо в 1183 году вступил в противоборство со своим двоюродным братом Йосинакой. Короче говоря, Юритомо было нужно укрепить свои позиции, чтобы никто не мог вырвать власть из его рук. Претендовать на престол Юритомо не мог, поскольку род Минамото был выведен из императорского дома с пожалованием титула Асон, придворный слуга престола. Традиционная тактика женитьбы императора на одной из собственных дочерей властного Яритомо тоже не устраивала, поскольку она была весьма ненадежной. Требовалось придумать что-то новое, приличествующее статусу дома Минамото и надежное. Яритомо нашел, или кто-то ему подсказал, идеальный вариант, не имевший аналогов в Китае, откуда японцы привыкли заимствовать все полезное. Он взял себе титул Сэйи Тэйсёгуна, который можно перевести как «военачальник, усмиряющий варваров». С конца VIII века по начало X века подобное звание, именно звание, а не титул, присваивалось полководцу, выступавшему в поход против северо-восточных варваров Эмиссии. А когда те были усмирены, окончательно звание перестало использоваться за ненадобностью. Теперь же Яритомо превратил звание в титул, который собирался носить постоянно, и передать своему преемнику. Это было очень по-японски. Обратить взор назад, чтобы найти там нечто полезное, что можно использовать сейчас. Став сэйи тайсёгуном, впредь мы станем использовать более привычное слово «сёгун». Яримото приступил к созданию собственного правительства, которое прозаично называлось «бакуфу» — «полевая ставка». Вот вам еще одно проявление японского менталитета. Приличие надо соблюдать всегда и во всем. Если ты военачальник, то у тебя должна быть ставка, а не правительство. Местом для ставки Юритомо избрал участок на восточной части острова Хонсю у залива Сагами. С трех сторон горы, а на юге море. В такой природной крепости можно было чувствовать себя в безопасности. Основанный Яритомо город получил название Камакура, от которого произошло название первого японского сёгуната. Приличия соблюдались в полном объеме. Императорский двор со всеми своими атрибутами продолжал существовать. Император царствовал, а его сановники правили государством и пользовались определенным влиянием. Но с каждым годом бакуфу забирало в свои руки все больше и больше власти. Верноподданный сёгун почтительно помогал Микадо в делах правления, а люди сёгуна бдительно присматривали за тем, что происходило при дворе и в столичном Хэйан-кё. После смерти Юритомо власть перешла в руки его тестя и сподвижника Ходзё Токимасы. Не найдя общего языка со своим внуком Юри-ие, преемником Юритомо, Токимаса убил его и сделал сёгуном другого внука, 11-летнего Санетомо, а сам стал при нем регентом Сикеном, держатель власти. На протяжении 100 с лишним лет до падения сёгуната Камакура в 1333 году должность сикэна занимали представители дома Ходзё, которые управляли государством от имени императора через сёгуна. Можно сказать, что это вполне по-японски. Во многих японских компаниях первое лицо выполняет сугубо представительские функции, а все дела вершат заместители и помощники. Но большая политика — особая сфера. Цена победы здесь высока, а любое поражение может стать фатальным. По поводу императорского дома все ясно. Никто не мог посягнуть на престол, который занимали потомки богини Аматерасу. Права императорского дома были официально закреплены в записях о деяниях древности. Собственно, данная летопись была создана с этой целью. Они признавались всеми японцами, и ни о какой смене династии не могло быть и речи. Но клан Минамото не относился к императорскому дому, хотя и имел с ним кровную связь. Так почему же Токимаса сам не стал сёгуном? Ведь так было проще. Для ответа на этот вопрос надо принять во внимание два таких японских или конфуцианских качества, как почтение к старшим и практичность. Дом Минамото стоял выше всех прочих знатных японских домов, в том числе и выше дома Фудзивара, из которого произошло много императриц. А Ходзё были обычными даймё из провинции Идзу, возвысившимися в XII веке. Провинция Идзу находится на востоке острова Хонсю. Смещение Минамото было бы для Ходзё недостойным поступком, выражением непочтительности к господину, который, помимо прочего, имеет более знатное происхождение. Такой поступок существенно ослабил бы позиции рода Ходзё, в то время как доверие сёгунов из дома Минамото эти позиции укрепляло. Соображение практичности тоже не следует сбрасывать со счетов. Не стоит отказываться от того, что можно использовать, и это касается не только восстановления разбитых чашек. Сёгун Йоритомо создал вполне работоспособную систему и сумел встроить ее в государственный порядок, пусть его потомки властвуют, но не правят. К тому же любые нарушения существующего порядка грозили смутами. Любой даймё мог подумать: «Если могут Ходзё, так почему не могу я?» и поднять мятеж. После того, как третий сёгун камакурского сёгуната Минамото Насанетомо был убит своим племянником, монахом Кугё, также известным как Минамото до Дзэнсай, ветвь наследования пресеклась. Сикэн Ходзё Йоситоки, сын Токимасы, имел возможность стать сёгуном, но после нескольких лет безвластия он сделал сёгуном семилетнего Фудзивара но Йоритсуне, который по женской линии стоял в родстве с первым сёгуном Минамото но Йоритомо. Так для Йоситоки было удобнее, тем более что из ветви дома Фудзивара Кудзё, к которой относился Йоритсуне, происходило много Сессё и Кампаку. Уделим немного внимания императорскому двору, при котором сложилась уникальная система правления. Но сначала нужно сказать пару слов о регентах, которые помогали императором в правлении, а на самом деле принимали решения от их лица. Регент при несовершеннолетнем императоре или сидевшей на престоле императрицы назывался сессё, принимающий на себя управление. Изначально эту должность занимали члены императорского дома, но с IX века она перешла к представителям рода Фудзивара. Кампаку, принявший полномочия от императора и говорящий от имени императора, был регентом при взрослом дееспособном императоре. Эта должность была учреждена в конце IX века для Фудзивара но Мототсуне, который хотел надежно контролировать 59-го императора Уда, не связанного узами родства с домом Фудзивара. Дом Фудзивара практически узурпировал власть, представляя своего представителя к каждому императору и поставляя невест для принцев и императоров. Пока не был придуман сёгунат, такая система узурпации была единственно возможной в японских условиях. В 1086 году 72-й император Сиракава, которому шел 35-й год, отрекся от престола в пользу своего 8-летнего сына Йосихито, вошедшего в историю как император Харикава, а сам стал монахом. Отречение Сиракавы было продиктовано желанием избавиться от опеки дома Фудзивара, поселившись в монастыре, а заодно найти поддержку у буддийского духовенства. Так появился институт Инсей, правление бывших императоров или правление из монастыря. Дайдзё Тэно, несмотря на свой монашеский статус, предполагавший полный отход от мирских дел, имел свой управленческий аппарат и свои военные отряды. Полностью оттеснить дом Фудзивара от власти Дайдзё Тэно не мог. Но частично это удавалось. Дайдзё Тэно — отрекшийся император. Итак, в XIII веке система управления Японией выглядела следующим образом. Император формально занимал престол и не пользовался никакой властью. Сёгун формально являлся главнокомандующим, но на деле ничем не командовал. Ту власть, которой обладал императорский двор, делили между собой Сёсе или Кампаку и Дайдзё Тэно, а от имени сёгуна правил Сикэн. Власть сёгуната была сильнее власти императорского двора, так что, сделав сёгуном родичи императорских регентов, Ходзё Йоситоки ничем не рисковал. Напротив, дом Ходзё получил дополнительный рычаг управления и возможность непосредственного влияния на придворные структуры. Сложно, да, сложновато, но как еще даймё из провинции Идзу мог стать во главе правления государством? Политика дома Ходзё — типичный пример японской целеустремленности и свойственного японцам понимания того, что к цели можно идти разными путями. Классическим воплощением японского менталитета можно считать японские шахматы сёги, усовершенствованные в первой половине XVI века 105-м императором Го Нара. До него в сёги действовало то же правило, что и в традиционных шахматах. Взятые фигуры противника снимались с доски и дальнейшего участия в игре не принимали. Это правило существенно обедняло игру и шло вразрез с реальностью, отражением которой считаются все разновидности шахмат. Ведь в жизни воины и целые отряды могут переходить с одной стороны на другую. Император Го Нара убрал фигуру, которая называлась «пьяным слоном», поскольку она ограничивала движение летающей колесницы. Фигура Хися, летающая колесница, служит аналогом ладьи в традиционных шахматах. И ввел правило, согласно которому взятые фигуры противника разрешается выставлять на доску в качестве собственных. Это новшество существенно обогатило игру. В отличие от традиционных шахмат, дебютная стадия сёги спокойная. В ней не происходит столкновений, поскольку оба игрока занимаются выстраиванием обороны. Ожесточенное сражение начинается в середине игры. Ожесточенное, потому что оно сопровождается массовым разменом фигур, которые имеют шансы на реинкарнацию. Если перед вами стоит выбор между сёги и го, то первым лучше освоить игру сёги, которая более соответствует японскому духу, нежели го. Как уже было сказано выше, в 1221 году император Го Тоба попытался отобрать власть у клана Ходзё, но потерпел неудачу. В конце 60-х годов XIII века над сёгунатом нависла угроза со стороны монгольского государства Юань, основанного в Северном Китае ханом Хубилаем, внуком великого завоевателя Чингисхана. В 1274 году монгольский флот при поддержке покоренных монголами корейцев высадил воинов на острова Цусима и Ики, а затем подошел к острову Кюсю в заливе Хаката, где был уничтожен ураганным штормом, получившим название Камикадзе — «Божественный ветер». Годом позже, а также в 1279 году, хан Хубилай присылал послов с требованием покориться его власти. Но японцы поступали с послами жестко, отрубали всем головы. В 1281 году к японским островам подошла несметная флотилия, в которой насчитывалось более 4000 кораблей. Это нашествие закончилось столь же плачевно, как и предыдущее. Близ острова Кюсю шторм потопил большую часть юаньских кораблей, после чего монголы отказались от идеи покорения Японии. По сей день человеку, сомневающемуся в божественном покровительстве Аматерасу Омиками, говорят: «Извольте вспомнить то, что произошло с монгольскими кораблями, и, возможно, вы перемените свое мнение». Тем не менее, при всем божественном покровительстве попытки монгольского нашествия отразились на сёгунате Камакура неблагоприятным образом. Затраты на укрепление прибрежных рубежей и общую оборону страны истощили казну, а доблестные самураи были недовольны тем, что им не удалось сразиться с врагами, ведь любое сражение обещало какую-то военную добычу. Над сёгунатом Камакура начали сгущаться тучи, и вот-вот должна была разразиться гроза. К внешним угрозам добавлялись внутренние проблемы. В 1252 году Сикен Ходзё Токиёри, уставший бороться с возрастающим влиянием ветви Кудзё из дома Фудзивара, сместил Фудзивара но Йорицугу и сделал сёгуном Мунетако Синно, старшего сына 88-го императора Госаги. Синно дословно «родной правитель Ван», титул принцев крови в японском императорском доме. Изначально принцами и принцессами крови считались все родные сыновья и дочери императоров, но с XI века этот титул стали жаловать избирательно. Надо сказать, что Мунетаку Синно не оправдал оказанного ему доверия. Он организовал заговор против Токиёри и всего клана Ходзё, за что был выслан из Камакуры в Киото. Большего наказания сыну императора не полагалось, во всяком случае, в то время. В память об этом Мунетаку написал трогательное стихотворение. «В молитвах встречаю рассвет, в снегах близ храма Китано, словно заживо погребенный, скрывает снег все следы». После Мунетаку Синно сёгуном стал его трехлетний старший сын Кореясу Синно, который тоже был низложен за попытку выступить против дома Ходзё. Вместо него был поставлен Хисааки Расино, сын 89-го императора Го Фукакусы и младший брат 92-го императора Фусими. Хисааки Расино, подобно своим родичам-предшественникам, проявлял непокорность, ввиду чего в 1308 году был заменен на своего шестилетнего сына Марикуни Сино, ставшего последним камакурским сёгуном. Ставка на Сино была ошибкой сикенов из дома Ходзё, которые таким образом пытались укрепить связи с императорским домом. Но для Сино первоочередное значение имели интересы двора, а не дома Ходзё. В конечном итоге недовольство политикой Бакуфу в самурайских кругах и среди буддийского духовенства, а также внутренние противоречия между высшими чиновниками Бакуфу и представителями дома Ходзё привели к падению сёгуната Камакура. Последовавшее за этим трехлетнее самостоятельное правление 96-го императора Го Дайго вошло в историю под названием реставрации Кэмму. Дословно «Кэму но синсей». Переводится как «новое правление лет Кэму». Но в отечественной историографии принято использовать термин «реставрация». Кэму — девиз правления, использовавшийся императором Го Дайго в 1334-1336 годах и заимствованный из древнекитайской хроники V века «История империи поздняя Хань». Влияние сёгуната Камакура на менталитет и традиции японской нации заключалось в окончательном формировании привилегированного самурайского сословия и закреплении его системы ценностей в качестве некоего идеала, которому старались следовать и торговцы, и ремесленники, и крестьяне. Основание сёгуната не наносило ущерба престижу императорской власти. Те, кто обладал достаточным количеством информации, понимали, что к чему. Но в глазах народа императоры продолжали оставаться и правителями, и воплощением японского духа, и верховными жрецами синто, Уж этой-то привилегии у них никто отнять не мог. Правление императора Годайго оказалось недолговечным, поскольку он не сумел обрести надежную опору своей власти в самурайском сословии. Других опор не существовало. Император ограничился тем, что назначил сёгуном своего старшего сына, принца Мориёси, но этого было мало. Вдобавок следовало заручиться поддержкой влиятельных семейств, а еще императору следовало достойно вознаградить всех тех, кто поддержал его в борьбе с домом Ходзё. Но Годайго считал, что высшей наградой для его сторонников должно стать сознание исполненного долга. А наградами удостаивал только сановников из своего ближайшего окружения. Короче говоря, начал Годайго хорошо, но закрепить успех не сумел. На сёгунский титул рассчитывал Асикага Такаудзи, самурай, оказавший императору весомую поддержку в борьбе против дома Ходзё. Благодаря своему влиянию среди самураев Такаудзи получил должность императорского советника, но этого ему было мало. Он поставил своей целью стать сёгуном и стал им в 1338 году. Императорский двор к тому времени раскололся на две части. Такаудзи принудил Годайго встречаться и усадил на престол угодного ему принца Ютахито, вошедшего в историю как император Комё. Отрекшийся Годайго бежал в Йосино, где заново провозгласил себя императором. Йосино — поселение в префектуре Нара. Его двор получил название Южного, а двор императора Комё, находившегося в Киото, называют Северным. Но реальной властью обладали не императорские дворы, а новый сёгунат, основанный Такаудзи. Ставка этого сёгуната находилась в киотском районе Муромати, ввиду чего его чаще называют не сёгунатом Асикага, а сёгунатом Муромати. За 235 лет существования сёгуната Муромати им правили 14 сёгунатов из дома Асикага, один из которых, Асикага Йоситане, пребывал у власти дважды, в первый раз с 1490 по 1493 год и повторно с 1508 по 1521 год. Регента в Сикэн в сёгунате Муромати не было, поскольку дом Ходзё, узурпировавший эту должность, в нем никакой роли не играл, да и вообще, после того, как последний сикэн Ходзё Такатоки в 1333 сделал сэппуку, дом Ходзё пришел в упадок. Однако в 1367 году в сёгунате Муромати была учреждена должность советника Канрей, обладатель которой по влиянию приближался к сикэну. Должность Канрей поочередно занималась представителями влиятельных семейств Хосокава, Хатакаяма и Сиба, состоявших в родстве с домом Асикага. Ни одному из упомянутых семейств не удалось сделать эту должность привилегией своего рода. Что же касается корней дома Асикага, то сёгуны выводили свое происхождение от 56-го императора Сейва. Незаживающей язвой сёгуната Муромати стала раздробленность страны, которую никак не удавалось собрать воедино. По сути, представители дома Асикага были неполноценными самовластными правителями, а старшими среди равных, наиболее влиятельным самурайским родом, с которым в той или иной степени были вынуждены считаться все даймё. Однако же в своих владениях каждый феодал уподоблялся императору и мог творить, что ему вздумается, в том числе и воевать с соседями, чем почти все даймё занимались с большой охотой. Основным предметом спора служили земельные владения, которые сильные отбирали у слабых. Сёгуны ввели удобное для них правило постоянного проживания сёго-даймё, наместников провинций, в столице, чтобы те не имели возможности поднимать мятежи. Если дела призывали наместника в его провинцию, то он оставлял в столице в качестве заложников своих сыновей. Подобный порядок должен был обеспечивать лояльность наместников, но те, кто замышлял недоброе, тайком увозили свои семьи из столицы, а кроме того, удаленное руководство провинциями было малоэффективным и способствовало переходу реальной власти в руки крупных местных землевладельцев, влияние которых со временем стало превышать влияние наместников. Возвышение помещиков над наместниками получило название «гэкокудзё». Это явление вышло за свои рамки, став частью японского менталитета. Гэкокудзё — низы одолевают верхи, или низы правят верхами. Последним по времени выражением концепции гэкокудзё стало поведение ряда японских офицеров в годы Второй мировой войны, когда младшие по званию позволяли себе действовать вопреки приказам старших, руководствуясь интересами страны или тем, что они понимали под этим названием. Во времена третьего и последнего сёгуната Токугава с гэкокудзё боролись насаждением конфуцианской системы деления всех членов общества на отдельные группы, каждой из которых было определено ее место в социальной иерархии. Тем не менее, брошенные в землю семена давали всходы снова и снова. И в наше время менеджер, дерзнувший выступить против политики руководства компании, черпает силы и уверенность в гэкокудзё, в примере предков, которые осмелились и смогли. Классическим примером гэкокудзё может служить судьба Йосинори, шестого сёгуна из дома Асикага, который правил с 1429 по 1441 год и все это время старательно пытался укрепить свою власть, подавляя и высших сановников, в том числе и советников Канрей, и провинциальных князьков. С теми, кто не желал подчиняться, Йосинори поступал весьма сурово, за что и был прозван «крутым сёгуном». В какой-то момент могло показаться, что сёгун Йосинори достиг желаемого, и отныне вся Япония будет подчиняться его приказам. Но Йосинори напоминал дерево, которое растет вверх, забывая о своих корнях. Когда начинает дуть сильный ветер, такое дерево падает. Не только каждый феодал в своих владениях уподоблялся императору. То же самое можно сказать и о главах семейств, обладавших полной властью в рамках своего клана. И как же иначе, ведь глава семейства был отцом для всех своих родичей, а конфуцианские правила предписывают чтить отцов наряду с правителями. Японцы очень любят Уильяма Шекспира, поскольку большинство его героев являются искренними людьми, а страсти в пьесах кипят нешуточные, но короля Лира они воспринимают как фантастическое произведение, подобное «Звездным войнам» или «Матрице». Гонорилья и Регана, считающие своего отца короля старым дураком, воспринимаются японцами как фантастические, выдуманные персонажи. Но это так, к слову. Важно то, что даже императору или сёгуну не следует встревать в семейные дела, поскольку это не их прерогатива. Фатальной ошибкой Йосинори стало вмешательство в дела знатного семейства Хатакеяма, которое вело свое происхождение от Тайра но Катамоти, основателя дома Тайра. Сёгун заменил властного Матикуни, главу семейства Хатакеяма, на его безвольного сына Матинагу. И этот поступок вызвал повальное возмущение среди самурайской знати. Каждый патриарх ставил себя на место Матикуни и понимал, что с крутым сёгуном спокойно жить не получится. Роли вершителей судеб взяли на себя Мицусуке, глава знатного семейства Акамацу, и его сын Нориясу. Акамацу вели свой род от 62-го императора Мураками. Иначе говоря, по знатности они не уступали Асикаги и пользовались доверием сёгуна, которого не раз принимали в своей столичной резиденции. Застолье, устроенное Акамацу но Мицусуке 12 июля 1441 года, стало последним в жизни сёгуна Йосинори, которому отсекли голову прямо за столом. Если кто-то из читателей сейчас горестно вздохнул и подумал о вероломстве представителей семейства Акамацу, то ему нужно учесть одно важное обстоятельство. Формально Акамацу мстили за несправедливое смещение Хатакеяма но Матикуни, а месть в представлении японцев не может быть несправедливой, поскольку она призвана восстановить справедливость. Справедливость восторжествовала, и в отношении Мицусуке и Нориясу, которым отомстили за гибель своего господина, сёгунские вассалы Хасакава Мотицуны и Ямана Содзён. Но дело не в том, кто кого убил, а в том, что все старания Йосинори по укреплению сёгунской власти пошли прахом, и никому из его преемников не удалось захватить Японию в кулак. В конечном итоге раздробленность страны и слабость власти Бакуфу привели к падению сёгуната Мураками. Значительный вклад в расшатывание устоев внес восьмой сёгун Йосимаса, сын Йосинори. В 1464 году Йосимаса, у которого не было сыновей, объявил своим преемником младшего брата Йосими. Но годом позже жена сёгуна подарила ему наследника, которого назвали Йосихисой, и потребовала изменить ранее принятое решение, чтобы девятым сёгуном стал Йосихиса, а не Йосими. Конфликт между Йосимасой и Йосими, который не желал уступать своего права на власть, дарованного ему старшим братом, привел к гражданской войне, длившейся с 1467 по 1477 год и получившей название «Смуты годов Онин». Эта десятилетняя смута плавно перетекла в столетнюю, известную как эпоха воюющих провинций. Проще удержать искру в очаге, нежели заново отстраивать деревню, говорят японцы. Но это был как раз тот случай, когда искры внутрисемейного конфликта привели к большому пожару. Весьма интересная история семейства Оути из провинции Суо. Эта провинция, соответствующая восточной части современной префектуры Ямагути, находилась на западе острова Хонсю, которая сумела возвыситься настолько, что присвоила себе и многие полномочия Бакуфу и некоторые привилегии императорского дома. Дом Оути вел свое происхождение от принца Ринсё, третьего сына Вана Пэкче, который в 611 году приплыл в провинцию Суо, где получил крупное земельное пожалование от принца Сётоку. В свое время дом Оути поддержал дом Минамото, благодаря чему в период Камакура еще больше упрочил свое влияние в провинции Суо. В 1465 году Оути Норихиро, у которого произошел конфликт с Канреем Хосокава Кацумото, реальным правителем Японии на тот момент, поднял мятеж. Причина конфликта крылась в нежелании Норихиро способствовать укреплению влияния клана Хосокава на острове Сикоку. Тем более, что это выглядело бы как содействие несправедливости, а благородный муж не может пятнать свою честь. Остров делился на четыре провинции, три из которых находились под контролем дома Хосокава, не Бакуфу, а именно дома Хосокава. Следуя правилу «хорошего много не бывает», Кацумото решил прибрать к рукам и четвертую провинцию — Иё. Заменив ее Сюго Коно Матихару на кого-то из своих родичей, Матихару не пожелал расставаться с должностью, которая была наследственной в его семействе, и тогда Кацумото приказал Нарихоро привести непокорного Сюго к повиновению. Нарихоро же решил поддержать Матихару. Сам Нарихоро вскоре скончался от болезни, но его сын Масахиро продолжил дело, начатое отцом, настолько успешно, что в 1466 году сёгун Йосимаса был вынужден с ним мириться, простив участие в мятеже. Очень скоро значительная часть юго-запада страны оказалась под контролем Масахиро, который начал создавать в своих владениях подобие сёгуната. Он превращал сёгунских гокэнин в собственных вассалов, раздавал от своего имени земельные владения Содэхан Кадасибуми, жалованные грамоты на земельные владения, и сумел получить от 103-го императора Го Цутимикадо дозволение на обожествление своего отца Норихиру, который стал почитаться как Цукияма Даймёдзин. Гокэнин — самурай, являющийся непосредственным вассалом сёгуна. Даймёдзин — спаситель, хранитель, доброе божество в синтоизме, ниспосылающее удачу, богатство, исцеление, а также охраняющее от бедствий. Кроме того, император милостиво принял от Масахиро родословную дома Оути, ведущую начало от правителей Пэкче, иначе говоря, Гоаци Микадо признал Оути потомками ванов, а официальное признание императора значило очень многое. Но главным достижением Масахиро, ставящим его на один уровень с сюгунами и императорами, стало издание сборника установлений, известного под условным названием «Оутиси Окитегаки», записанное установление дома Оути. Главная особенность этого сборника заключается в его независимости от аналогичных установлений сёгуната Асикага, ссылки на которые встречаются в тексте редко. В роли основного источника законов выступает даймё Оути. Но кое-где в своих установлениях Масахиро все же ссылается на сёгуна, поскольку открытое противостояние с бакуфу не входило в интересы могущественного даймё, владения которого, по сути, были независимым царством, со своим правительством, советом хёдзёсю, своей армией и самостоятельной внешнеполитической деятельностью. Масахиро поддерживал дипломатические и торговые связи с Минской империей и корейским государством Корё и пришедшим ему на смену Чосоном. Великая империя Мин существовала на китайских землях с 1368 по 1644 год. В 1392 году корейский военачальник Ли Сонге основал государство Великий Чосон и стал его первым правителем. Также Масахиро торговал с архипелагом Рюкю, где правили ваны из дома Сё. Оути Йосиоки, сын Масахиро, в 1508 году помог сёгуну Йоситане вернуть власть и после этого стал главной фигурой в политической жизни страны. Однако удержаться на вершине не смог и спустя 10 лет вернулся из Киото в свои владения, отказавшись от должности канрея. Причиной возвращения стали происки Омаго Цунэхисы, главы влиятельного самурайского дома из провинции Идзумо, который захватил часть владений дома Оути. Можно сказать, что противоборство с Омаго не позволило дому Оути основать новый сёгунат или хотя бы сделать должность канрея наследственной в своем роду. Но конец недолгому величию дома Оути положили его вассалы, не желавшие мириться со своим подчиненным положением. В 1557 году 17-й и последний глава дома Оути Йосинага, сын дочери Йосиоки, сделал сэппуку по требованию даймё провинции Аки Мори Мотонари, который завладел своим царством Оути. Знакомство с историей дома Оути позволяет понять, что происходило в Японии в эпоху воюющих провинций, которая считается самым тяжелым периодом в истории страны. К середине 17 века бакуфу практически утратила контроль над страной, которая из-за постоянных и повсеместных междоусобных войн стала похожей на кипящий котел. Чуть ли не каждый даймё в своих мечтах видел себя сёгуном или канреем, да и обычные самураи питали надежды на возвышение с помощью удачи и меча. «Тяжелые времена рождают великих героев», — сказал в одном из своих интервью Оэ Канзабуро. Эпоха воюющих провинций дала двух героев, одного из которых японцы почитают как одного из наиболее выдающихся сынов Ямато, а другому отдают должное за его выдающиеся заслуги. Читайте дальше, и вы поймете, почему сейчас были использованы разные формулировки.